Герика сосредоточенно глядела в чугунок с остро пахнущим зельем. Снимать варево с огня нужно было точно в том мгновении, когда оно закипит. Промедлишь, и половина целебных свойств червонника пропадет. Эта простая на вид травка очень помогала Стефану. И Роман, уезжая, научил Герику и Белку готовить целебный напиток. Для Тарскийски эти десятинки превратились в священнодействие. Год назад девушка, совсем не растраченным пылом забитой и запуганной души, привязалась к наследнику Таянской короны. Впрочем, будь Стефан простым воином, это нисколько бы не повлияло на отношение к нему наследницы Тарски. Гера не было дела до короны. Все, чего жаждала в свои 19 лет дочь Михая Годоя, это человеческого тепла и безопасности. Первый, кто одарил ее этим, стал для девушки всем. Она любила Стефана по-собачьи беззаветно, не надеясь и не задумываясь. Любила, когда он был здоров и женат, любила, когда он стал калекой. Герика не пыталась внести ясность в их отношения, не говорила о своих чувствах, возможно, даже не осознавала их. Быть рядом, смотреть в глаза, иногда помогать – вот в чем был смысл ее существования. Почти смерть отца, убийство принца, дворцовые интриги и пересуды проходили мимо Тарскики. Она ничего не понимала и не старалась понять. Главным было то, что отец не может навязать ей очередного жениха. Стефан стал еще заботливее и нежнее, а здоровье его, спасибо красивому Либеру, почти поправилось. Уже несколько дней Герика позволяла себе мечтать о том, как они будут гулять в садах высокого замка. Дальше она не загадывала. Хоть неуемная Белка всячески намекала, что весной Стефан на ней женится и быть ей после смерти Марка королевой. Корона Тарскийку пугала, но ради своего принца она согласилась бы и на нее. Сейчас же главным для Гера было вовремя снять варево с огня. И она успела. Оставалось процедить отвар, смешать с вытяжкой рысьих ушек и обманихи, а затем прибавить 5 капель из хрустального флакона, оставленного Романом. Этот флакон составлял главное богатство и тайну девушки. Она не расставалась ни днем, ни ночью в страхе, что орудующий при дворе отравитель завладеет ее сокровищем. В том, что убийца охотится за Стефаном, Гера не сомневалась. Все остальные в сравнении с ним были ничтожествами. Конечно, был еще и ландец, которому Герика испытывала горячую признательность как за приведенного к Стефану Либера, так и за дружеское участие к ней самой. Но Арой казался существом высшего порядка, которому никто не может причинить вред. Будь иначе, он бы никогда не справился с ее чудовищным отцом. Герика открыла заветный флакон, как всегда замирая от причастности к чуду. Первая же капля вспенила бурую смесь, превратив ее в прозрачнейшую жидкость красивого золотистого цвета, пахнущую горьковатым медом. Напиток был готов. Тарскийка бережно взяла кувшинчик и тихонько вышла из кухни, где когда-то священнодействовала жена Шандера, предпочитавшая готовить мужу собственными руками. Другая на месте Герики, торопясь навстречу любви, принарядилась бы и уж всяко не прошла мимо зеркала. Дочь Михая в его сторону даже не взглянула. Она давно не думала о своей внешности, с детства привыкнув к недостаткам, о которых ей постоянно напоминали отец и его быстро сменявшиеся фаворитки. Герика совершенно точно знала, что некрасива, неуклюжа и неумна. А раз так, зачем лишний раз расстраиваться, глядя на собственное отражение? После того, как она поверила, что дорога Стефану, ей вовсе не стало дела до того, как она выглядит, что, по мнению симпатизировавшего Тарскийски Шандера, и заставляло ее очарование. Большинство обитателей высокого замка вообще были снисходительны к недостаткам подруги больного принца. Первые красавицы и те искренне пытались приучить дочь Годоя одеваться и причесываться так, чтобы выставить себя в выгодном свете. Увы, проще было бы выучить кошку играть на виолине. Вот и теперь Гера даже не подумала переплести так красящие ее косы и сменить пестренькое домашнее платье на более изысканный наряд. Осторожно, сжимая обеими руками горячий скользкий кувшинчик, девушка бегом пробежала по потайной лесенке и скользнула к Стефану. Принц был не один, и Герика, поставив драгоценную ношу на покрытый серо-жемчужным бархатом стол, затаилась в спальне принца. Нет, подслушивать она не собиралась, но из-за врожденной застенчивости хотела, чтобы гость, если это только не ирландец и не Шани, ее не увидел. Голос девушка узнала не сразу, а узнав, растерялась. Это был король Марка, и он явственно назвал ее имя. Речь шла о свадьбе, о ее свадьбе. Сердце Гера сжалось, она сама боялась себе признаться, как хотела и стыдилась такого разговора. То, что Стефан мог остаться калекой, ее не пугало, как и то, что здоровье могло помешать ему стать королем. Она любила человека, а не принца, и готова была простить ему даже то, что он родился сыном короля. Герика согласится, ты же знаешь, она никогда никому не сказала «нет». Все равно не стоит решать судьбу девочки в ее отсутствии. В голосе короля читалось сомнение. Она, конечно, к тебе очень привязана, но именно поэтому я не уверен, что все пройдет хорошо. Дочь Михая не сразу поняла, о чем речь, а когда до нее дошло, она в первый раз за свою жизнь потеряла сознание. Шум за занавеской привлек внимание короля. Марко выхватил меч и рывком отдернул полог. Она все слышала, Стефка. Голос короля был непривычно взволнованным. Как видишь, это ее не обрадовало. «Это и меня не радует», — Стефан говорил тихо, но твердо. «Однако мы не можем рисковать. Ты выполнишь свой долг, и она тоже. Я поговорю с ней, когда она придет в себя. Я постараюсь объяснить, что смогу. Делай, как считаешь нужным». Король неловко положил сухую твердую руку на темную голову сына, а затем вышел.